Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где и я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Уже несколько стихов, простите меня, немножко задержусь, чтобы закончить уже сегодняшнюю главу, вот эту, 17-ю. «Отче, тех, которых Ты мне дал, хочу, чтобы они были там, где и я». Братья мои и сестры, я хочу сказать, что в этом чудном, славном и глобальном желании кроется весь смысл твоего и моего спасения. «Которых Ты мне дал, хочу, чтобы они были там, где и я». И это не просто желание этим оканчивается. Мы уже не вспоминали с вами, что побеждающий наследует все и сядет на престоле моем, как и я победил и сел на престоле Отца моего. Это чудное право, которое дает Иисус Христос своей церкви, своим последователям, быть в Его славе, в Его присутствии во веки веков, прославляя Его чудное и славное имя. «Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и эти познали, что Ты послал Меня». Познать Бога, апостол Павел говорит, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Познать Бога – это значит соединиться. Есть два смысловых фактора. Знать, во-первых, как знание, и познание – это соединиться, быть заодно. Соединяющийся с Господом, написано, есть один Дух с Ним. Они познали, я Тебя познал, и эти познали, что Ты послал Меня. Очень много Христос употребляет в этой молитве. Да будут едино, как мы с Тобою. О единстве, это соединение. И 26 стих, последний стих этой главы. «Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты не возлюбил Меня в них, будет и Я в них». То есть, мы говорили с вами, что «Я открыл им имя», это по четвертому по шестой стих, «Я открыл им имя Твое». Вот. С одной стороны, сколько Христос открыл в имени и могущество, и славу Бога Отца, мы уже говорили об этом. И Он говорит здесь 26 стихом, «И еще открою». То есть, это уже дальше продлится служение или продолжается сегодняшнее служение Духа Святого, о котором мы говорили с вами в прошлый раз, что Он пришед, напомнит все, что Я вам говорил, и будущее возвестит, и научит, и наставит вас на всякую истину. То есть, Дух Святой откроет намного больше и шире. Почему? Потому что мы говорили с вами, что Дух все проницает и глубины Божьей. И глубины Божьей. Вот. У меня, братья и сестры, по 17 главе все. Если у вас есть вопросы, потому что у меня есть один вопрос. Здесь поступила записочка. Если есть у кого из присутствующих вопросы по 17 главе, давайте, пожалуйста, мы остановимся. Что-то было упущено, с чем-то вы не согласны. Вот у вас есть своя версия, пожалуйста, давайте мы вкратце остановимся и порассуждаем.